Глава 10. Даррен отрицать не стал. Кивнул с серьезным видом, что даже нимфа сдулась. А Полинке так совестно сделалось за свое представление, что только чувство справедливости и удержало от того, чтобы начать сыпать извинениями за свои дурости. Нет, ну, в конце концов, это не она начала, она только продолжила. В остальном вечер прошел спокойно. Ее расспрашивали о работе, о системах налогообложения, учета и других скучных вещах, вопросы о которых обычно задают на собеседовании. К концу ужина у Полины сложилось стойкое ощущение, что ей устроили групповое интервью с владельцами компании. В сущности, так оно и было. Будучи хозяином местных земель, Даррен плотно сотрудничал как с нимфами, проживающими в окрестных лесах, вел дела со своими родственниками, что занимали соседствующие с его герцогством территории. Потому все собравшиеся были так или иначе заинтересованы в том, чтобы в главном доме Веймар появился толковый счетовод. Да, не думал, что хорошенькие девушки могут столько всего держать в своих головках, — подмигнул ей Райст. Из всех присутствующих именно этот рыжий дракон был открыто дружелюбен и вызывал наибольшую симпатию. — Я что-то утомилась, — захныкала Криетта. — Пожалуй, мы с Зозо пойдем отдыхать. Она грациозно поднялась из-за стола. Точно вспорхнула маленькая птичка. Встали и мужчины, а вот Полина замешкалась. А ей что делать? Они все поднялись, потому что мужчины? Или у них в принципе принято вставать, когда кто-то уходит? «Я провожу вас», — промолвил Сайленс. Полька даже глаза округлила. Да за весь вечер он и слова не проронил. Даррен, Райстлин и Тисай сыпали вопросами, даже нимфы что-то выспрашивали, а этот сидел, точно в рот воды набрал, только хмурился и фыркал, кривя губы. Поля покосилась на нимф. Может быть, ему нравится Кариетта? Впрочем, сейчас это не самый интересный вопрос. «Спасибо, Сайленс. Мальчики?» Она улыбнулась остальным, а вот Полину смерила взглядом с нескрываемым раздражением и, не прощаясь, ушла. Жозе поспешила следом, а Сайленс и вовсе словно мрачной тенью скользнул. «Я сделала что-то не так?» — невинно поинтересовалась Поля, но Райст махнул рукой. «Она всегда была такая, не выносит конкуренции». «Да, сиять должна только Кариетта», — поддержал его Тисай. «Думаю, уже довольно поздно», — прервал их подначивание Даррен, «и мы наверняка утомили расспросами нашу гостью». «Отмечу, что я не только гостья, но и ваш возможный будущий сотрудник», — уточнила Поля. «И меня вовсе не утомил обычный ужин. Я стрессоустойчива». «Обычный ужин?» Посмеиваясь, Даррен ногой выдвинул супницу из-под стола. Полина поняла, что краснеет и невольно кусает губы. «А вы сами это начали?» Она обвела жестом горы посуды и приборов. «Дай бог, десятая доля этого всего богатства понадобилась». «Так значит, это все же была шутка?» Кажется, Тисай до последнего не был уверен, поэтому теперь откровенно смеялся. «А я-то все думал, из какого же мира вас привели?» «Земля, Полина Александровна с Земли», — напомнил Даррен. «О, интересный техногенный мир. Помнится, я видел там такие штуки». «Думаю, вы обсудите это при следующей встрече», — прервал его Даррен и повернулся к Поле. «Могу я проводить вас до ваших покоев?» «Конечно!» — кивнула девушка, все еще чувствуя жар на щеках. Попрощавшись с остальными, они покинули столовую. «Вы всегда столь находчивы?» — искоса поглядывая на девушку, спросил Даррен. «Только когда это требуется?» Поля уже не могла сдержать улыбку. «Правда, я не совсем понимаю, как владение столовыми приборами связано с должностью бухгалтера». «Напрямую никак, но вы будете жить в моем доме, есть за моим столом и общаться с моими торговыми партнерами и гостями. Я должен был увидеть, как вы ведете себя, в том числе в нестандартных ситуациях». «Увидели?» «Да». «И как вам увиденное?» «Вполне неплохо», — усмехнулся Веймар. «Вы нашли возможность повернуть ситуацию в свою пользу и не показали растерянности». «Я старалась», — в тон ему ответила Полина. «Хотя, признаться, теперь чувствую себя весьма глупо». Они оба непринужденно рассмеялись. Все это было странно. Она уже не ощущала никакой напряженности или нервозности, несмотря на то, что попала в другой мир, и вообще все то, что успело произойти за сегодняшний день, словно во всем этом не было ничего удивительного. Мельком взглянула на Веймара. Аристократ во всей красе. Белый цвет ему однозначно подходил. И при всем при этом он буквально лучился этакой хищной грацией и силой. Это проступало в каждом его шаге, в уверенном прямом взгляде, даже в том, как он ел за ужином. Черные волосы, не длинные, но все же челкой то и дело кидавшие на лицо тени. Четкий профиль, словно его выточили из мрамора. Полина сглотнула, внезапно осознав, что бесстыже рассматривает его, и поспешно отвела взгляд. «Вот уж этого делать точно не стоит. Полина Александровна, он твой потенциальный начальник». «Вы успели прочитать договор?» Его голос, прозвучавший как-то низковато и более рычаще, чем до этого, вырвал ее из раздумий. «Да, несколько первых страниц, и сделала кое-какие пометки». «Могу я взглянуть?» Они уже дошли до комнаты, и Даррен услужливо открывал перед ней дверь. «Конечно!» Проскользнув мимо него в гостиную, Полина подхватила со стола пестревшие маркером листы, отдала их Веймару и поспешила отступить. Мужчина по-хозяйски устроился в кресле, вчитываясь в текст, а Поля отошла к камину. В комнате горело всего несколько свечей, отчего большая ее часть была погружена во мрак. Это внезапно показалось слишком интимным, особенно учитывая, что она одна в доме совершенно незнакомого мужчины, а памятуя, что днем он уже поцеловал ее без спроса. Пришлось даже приложить некоторые усилия, чтобы не обернуться на него с паникой на лице. Здесь же, на островке света, что отбрасывало пламя из камина, ощущалось относительно безопасно. «Думаю, мы сможем договориться об этих пунктах». Мужской голос раздался совсем близко, чего Поля никак не ожидала. Она резко обернулась, делая шаг в сторону, и тут же запуталась в подоле платья. Словно в замедленной съемке Полина наблюдала, как к ее лицу стремительно приближается решетка камина с острыми зубцами, торчащими вверх. Но внезапно сильные руки подхватили ее. Второй раз за день. «Ага». Он развернул ее к себе лицом, продолжая удерживать в не слишком удобной позе. Вышло так, что Поля прогнулась назад в пояснице, а Даррен теперь нависал над ней, упираясь одной рукой в каминную полку, а другой — придерживая ее под спину. Внезапная близость заставила оцепенеть. Широко распахнутыми глазами она, затаив дыхание, смотрела в его, сияющие синевой. Мужская рука на пояснице буквально жгла даже через ткань платья. «Поймал», — выдохнул Веймар. Человеческий зрачок в его глазах удивительно вытянулся в узкий змеиный, а синева стала ярче. Он снова растянул губы в хищной улыбке, больше походившей на оскал. Полина невольно остановилась взглядом на ней. Собственное дыхание внезапно показалось слишком горячим. Она облизнула губы. Это не осталось незамеченным. Драконья хватка стала жестче. Он и сам теперь неотрывно смотрел на ее приоткрытый рот. Пульс бешено забился в висках.